скука. Клеветнику стало невыносимо скучно. Нет друзей, нет семьи, нет соратников, нет учеников, нет собеседников, нет зарплаты, нет даже противников, никого, ничего. Дело оказывается гораздо серьезнее, чем он предполагал. Исчез человек. Индивиды вроде меня тут совершенно не нужны, они тут чужие. Клеветник пошел к ларьку, там, как всегда, толпились пьяницы. Гремела жизнерадостная музыка, и нельзя было понять, откуда она исторгается. Вот хор рибанской пляски завел популярные частушки на слова литератора. «Ты, подружка, твою мать, пропоем страдания, сперва было бытие, а потом сознание». Последние две строчки клеветник понял совсем иначе. «Сперва было битие, а потом признание». Их яма была занята незнакомой компанией. Когда он приблизился, молоденькая девочка с широченными плечами и полуобнаженным костлявым задом процедила ему сквозь сигарету, чтобы он мотал от седова, пока не схлопотал по рылу. «Хотел бы я знать, — подумал он, — к какой категории отнес бы это явление шизофреник? К антисоциальности? Вряд ли. Это не протест, а приспособление. Жена выпить не дает, как собака лается, все по-прежнему течет и даже развивается». И клеветник куда-то ушел, так как никому не был нужен. А над пустырем гремел и гремел жизнеутверждающий мотив. «У моей зазнобы в попе изломалась клизма, снова бродит по Европе старый признак изма».